представлена прямым и свободным путем, то нам следует отказаться от нашего опыта и согласиться с нашей идеей. Это способ формирования мировоззрения перфекционистов. По Аристотелю фундаментальным для познания истины является наше представление о мире. Поэтому, если наш опыт противоречит идее, которая у нас есть, нам следует отказаться от идеи, а не от опыта. Например, если мы видим, что единственный путь к успеху лежит через повторение проб и ошибок, мы должны отказаться от идеи, как собственной, так и других людей, что путь к успеху может быть свободен от ошибок. Это способ формирования мировоззрения оптималистов. Последователь Платона скажет: «Я отвергаю чувство печали» или «Я не приемлю неудачи». Это попытка отрицания реальности в пользу торжества идеи о том, какими мы должны быть согласно нашим представлениям. Последователь Аристотеля скажет: «Мне не нравится испытывать печаль, но я воспринимаю эту эмоцию как естественную» или «Мне не нравится неудача». Я соглашаюсь с фактом, что неудача неизбежна. Это признание первичности реальности, которую мы переживаем и наблюдаем. О влиянии Платона на перфекционизм рассуждает Диана Аккерман. Когда Платон писал, что у всего на Земле есть свой идеальный прототип на небе, многие воспринимают его слова буквально. Но для меня важность идеальных форм Платона заключается не в их истинности, а в нашей мечте о совершенстве. Мечта о совершенстве обрекает нас на постоянную неудовлетворенность тем, кто мы есть. Даже самый привлекательный из нас вечно чувствует себя гадким утенком, который мечтает стать лебедем. В общем, у меня напрашивается комментарий по ходу дела. Недавно смотрел TED, где выступала модель, очень красивая девушка, и она говорит о том, что я также не уверена в себе, и как и каждый из вас. И, в общем-то, это подтверждает то, что даже там идол, он просто человек со своими недостатками, и это, ну, из моего опыта подтверждение аристотелевской теории. Разминка. В чем притягательность философии Платона? Почему она так сильно повлияла на ход истории? В чем притягательность идеи Аристотеля? Почему они столь важны? Я хочу проговорить. Притягательность Платона в том, что... Да хрен его знает, сложно это. Притягательность Платона хороша тем, что она романтична. А мы любим романтичные штуки. Нам это нравится. Потому что... Ну, верить в идеал клёво. Ладно, предлагаю тебе подумать самому. Можешь, да. В общем, поехали дальше. Консервативный взгляд. Работа Томаса Соула и... Секунду. Работа Томаса Соула из Института имени Гувера в Стэнфордском университете может помочь нам понять значимость платоновской и аристотелевской точек зрения. Труд Соула большей частью затрагивает политическую науку, но его выводы касаются также и психологии, и нашего понимания перфекционизма и оптимализма в частности. Соул указывает, что по сути дела все политические конфликты можно свести к расхождению во взглядах на человеческую природу, ограниченный и свободный взгляд. Консерватизм и либерализм. Люди, которые основываются на ограниченном взгляде, верят в неизменность человеческой природы и считают, что не стоит тратить время и усилия на попытки ее изменить. Мода, технологии, культура – все это может измениться, но человеческая природа остается постоянной, а человеческие пороки – неизменными. Лучшее, что можно сделать – это согласиться с нашей природой, ее ограниченностью и неспособностью к совершенству. А после улучшить результат, исходя из того, что имеется. Поскольку нашу природу изменить невозможно, мы должны создавать социальные институты, которые могут направить данные нам природой качества в верном направлении. Наоборот, сторонники свободного взгляда считают, что человеческую природу можно изменить и улучшить. У каждой проблемы есть решение, нам не следует смиряться с нашими недостатками. Роль социальных институтов заключается в создании систем, которые указывают человеческому роду верное направление. Людям иногда следует бороться со своей природой. Соуэлл пишет, с точки зрения свободного взгляда, человеческая природа сама по себе является переменной. И фактически это главная переменная, которую необходимо изменить. В целом и те, и другие руководствуются добрыми намерениями, но из-за совершенно разного понимания человеческой природы они придерживаются совершенно разных политических взглядов. Те, кто верит в ограниченность человеческой природы, относятся к типичным сторонникам свободного капиталистического рынка. А те, кто придерживается свободных взглядов, склонны поддерживать различные формы утопии, включая коммунизм. Капиталистическая система пытается обратить личную материальную заинтересованность в общественное благо и не старается изменить эгоистическое начало в человеке или его природу. Да, это действительно очень сильно. Сейчас еще раз прочту предложение. Капиталистическая система пытается обратить личную материальную заинтересованность в общественное благо и не старается изменить эгоистическое начало в человеке или его природу. Шотландский философ Адам Смит, чьи консервативные взгляды породили свободную рыночную экономику, подчеркивал, «Нет благожелательности мясника, пивовара или булочника, ожидаем мы получить свой обед, а от соблюдения ими собственных интересов мы обращаемся не к их гуманности, но к их эгоизму и никогда не говорим их о наших нуждах, а об их выгодах». Блин, ну это очень сильно. На рынок приходишь, яблоко стоит денег. Вот тебе и все. Без денег яблока не будет. Это доказывает капиталистическую структуру, сейчас работающую. По другую сторону философии находится коммунизм, который был основан на свободных взглядах на человеческую природу. Коммунизм бросал вызов человеческой природе и пытался ее изменить. В новом советском человеке эгоизм должен был уступить место альтруизму. Люди должны были пойти наперекор своим основным инстинктам, подняться над естественными наклонностями. Место человеческой природы должна была занять сверхчеловеческое. Лев Троцкий, один из лидеров большевистской революции, в начале 20-х годов писал о важности трансформации человеческой природы. Человеческий род, застывший Homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки. Человек ставит себе цель овладеть собственными чувствами, поднять инстинкты на вершину сознательности, сделать их прозрачными, протянуть провода воли в подспудное и подпольное, и тем самым поднять себя на новую ступень, создать более высокий общественно-биологический тип, если угодно, сверхчеловека. Эти вдохновляющие слова помогают объяснить, почему столько людей соблазнились коммунистическими представлениями о более совершенном типе человека и идеальном обществе. Но эти идеалы оторваны от реальности и ведут к смертям, убийствам, страданиям неимоверного числа людей. Психолог Стивен Пинкер подвергает сомнению современное отрицание человеческой природы. Предположение, при котором рождение... Предположение, что при рождении наш интеллект представляет собой чистую доску, и что наша личность – это сплав опыта, культуры и окружения. Один из аргументов в пользу гипотезы чистой доски гласит, что наша природа может быть сформирована, иными словами, доведена до совершенства. У веры в совершенствование У веры в совершенство, несмотря на ее вдохновляющие перспективы, есть свои темные стороны. Призыв к тоталитарной социальной инженерии – это одна из них. Диктаторы склонны рассуждать так. Если люди подобны чистым доскам, то определенно стоит проследить, что пишется на этих досках, а не оставлять это дело на волю случая. Некоторые из худших диктаторов 20-го столетия открыто признались в верности идее чистой доски. Например, Мао Цзэдуну принадлежит знаменитое высказывание «Самые прекрасные стихотворения пишутся на чистом листе». У красных кхмеров был лозунг «Только новорожденный не имеет изъяна». Блин, это очень логично, на самом деле. Следующая встреча сейчас будет... Я просто пропустил это, видимо, потому что это прям жестко. Прям жестко. Адам Смит и другие поборники капитализма были сторонниками Аристотеля. Они верили, что есть такая реальность, как человеческая природа. И что власть государства должна из нее исходить. Коммунисты были сторонниками Платона. Они воображали себе некое идеальное устройство общества и намеревались сделать несовершенный внешний мир отражением идеальной формы. Подобно скульптору, они пытались отсечь элементы человеческой природы, которые не укладываются в утопический идеал. Платон и те, кто верил в свободную человеческую природу, полагали, что она должна стремиться к совершенству, поэтому отрицали реальность. Аристотель и те, кто верил в ограниченность человеческой природы, полагали, что ее надо принять такой, какая она есть, а затем попытаться найти ей лучшее, оптимальное применение. Очевидно, что взгляды на человеческую природу, сторонниками которого мы являемся, есть политическое и общественное следствие. Между тем, на индивидуальном уровне эти следствия не менее значительны. Явно или косвенно перфекционист придерживается свободных взглядов на человеческую природу. Отказ признать негативные эмоции, отрицание нашей природы – это вера в то, что человеческую природу можно трансформировать и усовершенствовать. Подобно тому, как в свое время утопический идеал коммунизма должен был искоренить инстинктивную склонность к эгоизму и заменить его альтруизмом, утопический идеал перфекциониста стремится истребить болезненные эмоции, покончить с неудачей и добиться нереального уровня успеха. Оптималист признает и допускает, что у человеческой природы есть определенные ограничения. У нас есть инстинкты, склонности, природа, которая, как доказывают одни, дана Богом, или же эволюционировала миллионы лет, как утверждают другие. В любом случае, эта природа не меняется. Тем более на протяжении одной человеческой жизни. И чтобы использовать ее наилучшим образом, нужно принять ее такой, какая она есть. Учитывая ограничения реальности, оптималист работает над созданием не совершенной жизни, а лучшей из возможных. Не знающий ограничений взгляд вреден как на индивидуальном, так и на политическом и общественном уровне. Хотя можно с полной уверенностью сказать, что оптимализм не панацея от всех наших психологических проблем, качество жизни оптималиста, которое приносит ему удовлетворение, значительно выше, чем у перфекциониста. Представление о том, что можно наслаждаться неограниченным успехом или жить, не испытывая эмоциональной боли и неудачи, скорее всего, вдохновляющий идеал, но не принцип, согласно которому нужно строить свою жизнь, так как в долгосрочной перспективе он ведет к разочарованию и несчастью. Закон тождества. Вероятно, наиболее важный вклад Аристотеля в философию и психологию, как элемент разделяемого им консервативного мировоззрения, закон непротиворечия. Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении. Например, лошадь не может быть своим противоречием, то есть не лошадью. Человек не является не человеком. Этот закон неопровержим, самоочевидный и не требующий доказательств. Из аристотельского закона непротиворечия логически вытекает закон тождества, который утверждает, что нечто является самим собой. Человек есть человек, эмоция есть эмоция, кошка есть кошка, число есть число. Закон тождества лежит в основе логики и математики и, в более широком смысле, в основе логически последовательной и убедительной философии. Без закона непротиворечия или закона тождества, утверждает Аристотель, для всего без исключения доказательства быть не может. Ведь иначе приходилось бы идти в бесконечность, так что и в этом случае доказательства не было бы. Нельзя было бы даже договориться о значении слова, если не признать, что вещь – это то, что она есть на самом деле. Даже слова «слово» или «согласиться» были бы восприняты как бессмысленный шум, если бы не определились своим тождеством. Поскольку мы косвенно признаем закон тождества, то можем общаться и, как правило, понимать друг друга. Закон тождества – это признание того, что нечто есть то, что оно есть, со всеми следствиями. Другими словами, некоторые вещи являются тем, чем они являются, несмотря на то, какими они могут быть по желанию человека или всего мира. Как однажды шутливо спросил Авраам Линкольн, сколько лап было у собаки, если бы хвост назвали лапой. И сам же ответил. 4. Назвать хвост лапой не значит сделать его лапой. Закон тождества кажется очевидным, и у него есть существенная взаимосвязь со способом, каким человек проживает свою жизнь. Все мы, а не только философы, должны согласиться со следствиями этого закона. Отказ принять или действие на основании признания, что нечто есть то, что оно есть, может привести к губительным последствиям. Просто сложный, он пишет предложение, и я читаю второй раз, но ну, в общем-то, впереди есть примеры, поэтому можно не тормозиться, по ходу оно объясняется. Если, например, человек считает, что грузовик есть нечто, чем он не является, скажем, цветок, то он подвергается опасности быть задавленным. Аналогичным образом, если он относится к ядовитому как к съедобному, то, скорее всего, отравится и умрет. Говоря, что какая-то вещь тождественна, мы тем самым признаем, что у нее есть особая природа. Например, грузовик прочный, твердый, имеет определенный вес и т.д. У яда есть особенный химический состав, и он обладает определенными действиями при попадании в кровь. Жизнь, согласно законам тождества и непротиворечия, это не случайность, а необходимость. Нередко встречаются случаи, когда философы или политики предлагают этическую или политическую систему, в которой закон тождества не берется в расчет. Если люди предписывают обществу правила поведения и отказываются признать, что человек есть человек, то они подобны пешеходу, который пересекает улицу, отказываясь признать закон движения грузовика. И последствия будут столь же серьезными, только в случае с этикой или политикой в гораздо больших масштабах. Закон тождества легко соблюдать, когда речь идет о физических объектах, таких как грузовик или яд, но многим из нас приходится гораздо тяжелее, когда дело касается наших чувств, особенно если эти чувства нежелательны, поскольку угрожают нашему представлению о самих себе. Если мне важно считать себя храбрецом, то я могу отказаться согласиться с тем, что иногда испытываю чувство страха. Если я убежден в своем благородстве, то, вероятно, мне трудно иногда признаться, что испытываю чувство зависти. Но если я хочу радоваться своему психологическому благополучию, то прежде всего мне надо понять, что мое поведение осознанно. Необходимо соответствовать реальности. Психолог Натали Брандин рассматривает соответствие реальности как основу психического здоровья. Самовосприятие, будь то согласие с реальностью моих эмоций, неудач или успехов, представляет собой соблюдение закона тождества и его применение в области человеческой психологии. Цитируя Брандена. Самовосприятие очень просто. Это реализм. Есть то, что есть. Я чувствую то, что чувствую. Я думаю то, что думаю. Я сделал то, что сделал. И подобно тому, как закон тождества формирует основу любой логически последовательной и убедительной философии, так и самовосприятие является основой психологии здоровья и счастья. Разминка. Подумайте о ситуации, в которой вы или кто-то другой отказывались соответствовать реальности и в известной степени пренебрегали законом тождества. Каков был результат? Страница 26. Эмоция есть эмоция. Если в случаях, когда затронуты детские эмоции, нарушается закон тождества, то у детей пробуждается чувство перфекционизма. Это происходит, несмотря на соблюдение самых лучших методик воспитания детей. Когда отец рассерженной девочки возмущается. Можешь ты не капризничать по каким-то пустякам или нет. Он не соглашается с открытыми чувствами ребенка, побуждая ее отказаться признать собственную раздраженность как реальность. Ребенок слышит, что твоя раздраженность – это не раздраженность вовсе. А когда девочка говорит своему брату «Я тебя ненавижу», и отец отвечает «Не может быть, что ты ненавидела своего брата, на самом деле ты любишь его. Разве не так?» То он отрицает наличие эмоций, которые действительно есть. Фактически он говорит, на самом деле твоя эмоция отнюдь не эмоция. И как раз это его мнение не соответствует действительности. Психолог Хаим Гиннет, автор книги «Между родителями и ребенком», посвященной общению с детьми, уверен, большинству людей не дают понять, что представляют собой их чувства. Когда они ненавидят, им говорят, что это лишь неприязнь. Когда они боятся, им говорят, что бояться нечего. Когда они испытывают боль, им советуют держаться молодцом и улыбаться. Вместо этого Гиннет рекомендует говорить детям правду. Ненавидеть есть ненавидеть. Страх есть страх. Боль есть боль. Задача родителя, как говорит Гиннет, в том, чтобы отражать чувства ребенка. Научить его соглашаться с реальностью эмоций, возвращая эти эмоции обратно. Чтобы ребенок их видел. Причем не искаженными и не требующими самоанализа. Ребенку открывается его внешность, когда он видит свое отражение в зеркале. Ему открывается его эмоциональный портрет, когда он узнает о своих чувствах с наших слов. Точно так же, как зеркало не получает нас, а просто показывает то, что есть. Родителю следует не получать ребенка, который переживает бурю чувств. Часто достаточно сказать «Я вижу, ты в самом деле опечален случившимся» или «Мне кажется, ты и вправду злишься», чтобы рассеять грусть или притупить гнев. Впервые мне довелось прочесть книгу Гиннета, когда я учился в университете. Позже я перечитал ее вновь, когда стал отцом и действительно нуждался в совете. И никогда не переставал удивляться эффективности метода Гиннета, быстроте возможного результата, когда ребенок знает, что его чувства поняты. Например, сегодня утром Давида вывела из себя новая кепка Супермена, которую мы купили ему вчера. «Она мне слишком велика, и я ненавижу ее», — сказал он. Она все время сваливается с головы. Ненавижу ее. Мне хотелось поднять ему настроение. Также мне хотелось воспользоваться возможностью научить его тому, что реакция должна соответствовать проблеме. Я спросил его сочувственно: «Ты малость не преувеличиваешь?» Быстроте его ответа позавидовал бы Супермен. Громким голосом он выкрикнул что-то нечленораздельное, по всей видимости, на криптонском языке героев комиксов про Супермена. И стал калашматить кепкой по дивану. Очевидно, что мой метод не сработал. К счастью, на выручку пришел суперпсихолог Гинат, и я зашел с другой стороны. «Тебя раздражает, что тебе не идет твоя любимая кепка?» Давид на секунду замолчал, посмотрел на меня и сказал: «Да». Я продолжил: «Ты сегодня весь день ждал момента, когда ее можно будет надеть и пойти в детский сад, а она оказалась слишком велика. Как досадно». «Да, правда, я хотел ее сегодня надеть». Практически моментально он полностью преобразился. Улыбнувшись, он стал на цыпочках расхаживать по комнате. «Пап, смотри», — сказал он, — «я хожу как динозавр. Кризис миновал». «Могу ли я предположить, что такая ужасная неприятность, как неудачно подобранная кепка Супермена, соразмерно положим тому обстоятельству, что есть люди, которым не хватает денег на простую одежду?» Конечно, нет. И в своем первом порыве я хотел убедиться, что Давид понимает это. В то же время думал ли я, что эмоции Давида столь важны, и хотел ли я, чтобы Давид думал так же? Разумеется, именно поэтому Гиннет напомнил мне, что когда ребенок затянут в водоворот сильных эмоций, он не может прислушаться к кому-либо. Он не в состоянии принять совет, утешение или конструктивную критику. Он хочет, чтобы мы поняли его. Гиннет продолжал: «Сильные чувства ребенка не исчезают, когда ему говорят, такие чувства неуместны. Или когда родитель пытается убедить его, что у него нет причин для подобных чувств. Сильные чувства не исчезают, когда их запрещают. Они теряют свою интенсивность лишь тогда, когда слушатель относится к ним с симпатией и пониманием. Это утверждение остается верным не только в случае с детьми, но и со взрослыми. Если в разговоре с детьми, родителями и другими людьми, а также с самим собой, вас переполняют эмоции, то, как правило, признаться в своих чувствах – это лучшее, что можно сделать. Это может означать контроль над стремлением прийти на помощь, дать наставление, урок, предложить совет. Несмотря на мои добрые побуждения, впереди меня ждала неудача, поскольку я игнорировал эмоции Давида. Мои проповеди не пошли бы ему впрок. И обмен эмоциями разочаровал бы нас обоих. Наоборот, метод Гиннета помог мне добиться взаимовыгодных результатов. Давид понял, в чем суть его эмоций. Я продемонстрировал ему, что его пониманию и нам обоим стало легче. А для своих уроков соразмерности и благодарности я могу найти другой повод, когда ученик будет спокойнее. Ясно, что искреннее признание собственных или чужих чувств не решает всего. Часто мы должны приложить немало времени и сил, чтобы разобраться с серьезными проблемами. Тем не менее, принятие – это первый важный шаг с краткосрочными и долгосрочными последствиями. Вдобавок, помимо ослабления интенсивности эмоций, есть нечто, что удивительным образом может произойти практически сразу. И это долгосрочный эффект отражения скрытых эмоций, который учит соблюдать закон тождества в реальном мире. Разминка. Вспомните ситуации, когда вы или другие люди оказывались в эмоциональной неразберихе. Признали ли вы свои эмоции? Пообещайте себе, что в другой раз, когда вы или окружающие столкнутся с такими же неприятными эмоциями, закон тождества будет вами соблюден. Оптимальный путь. Нас постоянно атакует совершенство. Обложка Men's Health украшает Адонис, обложку Vogue Елена прекрасная. Женщины и мужчины на необъятном экране за час-другой улаживают свои конфликты, разыгрывают идеальный сюжет, отдаются идеальной любви. Все мы слышали, как гуру самотерапии говорят нам, что наш потенциал безграничен, что если мы верим, то добьемся, что там, где воля, там победа. Нам говорили, что мы придем к вечному блаженству, только если пойдем по дороге, которую нам указал, при этом отказавшись от нее сам, наш невозмутимый духовный учитель. Благостно улыбающийся с обложки бестселлера «Нью-Йорк Таймс». Но реален ли этот глянцевый киножурнальный идеал? Есть ли человеческие слабости у Адониса с обложки, или же он полностью доволен личными отношениями и достижениями, и его не оскорбляет, что в следующем месяце его место займет другой парень с обложки? Неужели настоящую, недоведенную до совершенства на фотографии Елену абсолютно радует ее кожа, или же над ней не властно время? Противоядие от перфекционизма и рекомендация оптимализма – принятие реальности такой, какая она есть, с ее неудачами или успехом. Не соглашаясь с неудачей, сторонясь трудностей и усилий, лишая себя возможности учиться и развиваться, не признавая негативных эмоций, мы в конечном итоге становимся одержимы навязчивыми мыслями. Мы усиливаем их и отказываемся от спокойного состояния. И когда нам не удается принять и оценить успех, то во всем, что мы делаем, нет смысла. Представьте себе образ жизни, в котором есть место реальному одобрению. Вообразите, что вы провели год в школе, учась читать и писать, не жалуясь на табель успеваемости, полученный в конечном итоге, соглашаясь с успехом и неудачей как с естественными элементами развития. Представьте себе взаимоотношения, в которых нет необходимости скрывать недостатки. Вообразите, как вы просыпаетесь утром и с радостью видите свое отражение в зеркале. Однако принятие само по себе не в состоянии решить проблему перфекционизма. Я не считаю, что есть быстрое решение этой проблемы. В поисках более счастливой жизни, идя по пути одобрения, мы неизбежно сталкиваемся с неурядицами. Поддавшись обещаниям рая на земле, соблазнившись пением сирен в Одиссее, внушающим нам самоуспокоенность, мы ищем совершенной умиротворенности и, не найдя ее, чувствуем себя обманутыми и разочарованными. Пиздец. И тем не менее мы заблуждаемся, когда считаем, что способны к идеальному одобрению, и поэтому останемся в идеальном спокойствии. Может ли кто-то из живущих хранить бесконечную безмятежность Моны Лизы? У пути к оптимализму нет конечной точки, где можно полностью согласиться с собой, со своими неудачами, эмоциями, успехами. Насколько я могу судить, обитель вечного блаженства и безмятежности существует только в мечтах и на страницах журналов. Поэтому, чтобы не идти по стопам Сизифа, почему бы нам не сбросить ношу и не оставить в покое миф о совершенстве? Почему бы не отнестись к себе чуть проще и не согласиться, что взлеты и падения – это часть полноценной и насыщенной жизни? И что страх, ревность, гнев и иногда непринятие себя самого – это простые и абсолютно человеческие качества. Упражнение. Составление предложений. Психолог Натаниэль Бранден разработал упражнение, названное «Составление предложений», в котором незаконченные предложения дописываются, причем, возможно, разные варианты. Цель упражнения в том, чтобы придумать как минимум 6 концовок каждого предложения. Выполняя это упражнение, важно забыть о своем критическом отношении и записать или произнести мысль, которая сразу же пришла в голову, неважно, осмыслена она или нет. и не обращать внимания на внутренний конфликт и противоречия. По сути дела, составление предложений относится к практике принятия, высказывания того, что приходит в голову без каких-либо преград или запретов. После выполнения упражнения можно перечитать ответы и выявить те, которые стоит развить в дальнейшем, и те, которые бессмысленны. Вот пример законченного мной предложения. Если моя самооценка увеличится на 5%, троеточие, здесь примеры того, что он предлагал. Начните с этого варианта, а затем предложите собственный. Это упражнение на составление предложений можно выполнять каждый день на протяжении месяца или раз в неделю. Можно составлять по 10 предложений за один урок или по 2 приложения ежедневно. Будьте реалистами. Профессор Эллен Ленгер попросила студентов оценить умственные способности нескольких высокоодаренных ученых. Будьте реалистами. Профессор Эллен Ленгер попросила студентов оценить умственные способности нескольких высокоодаренных ученых. Первая группа студентов не знала, как эти ученые добились успеха. Участники этой группы оценили умственные способности ученых как крайне высокие и не восприняли их достижения как реальные. Участникам второй группы рассказали о тех же ученых, их достижениях, но вдобавок и об их ошибках, препятствиях, которые встретились этим ученым на пути к успеху. Студенты этой группы оценили ученых как людей, добившихся впечатляющих результатов, почти так же, как студенты первой группы. Но в отличие от участников первой группы, студенты второй группы оценили успехи ученых как достижимые. Студенты первой группы ознакомили с успехами ученых просто как со свершившимся фактом. Они видели лишь одну грань реальности, результат, то, что видит перфекционист. Студентам второй группы также было известно, как ученые прошли свой путь. Они видели реальность в целом, процесс и результат, то, что видит оптималист. Все достижения совершаются поэтапно. Человек учится годами, терпит неудачи, переживает взлеты и падения, прежде чем сможет сказать «я это сделал». Известно множество людей, которые однажды проснулись знаменитыми, но на самом деле недолго и упорно работали, прежде чем сделать такой прорыв. Но, наблюдая конечный результат, мы сбрасываем со счетов затраты силы времени, которые потребовались для достижения цели, и поэтому успех смотрится как лежащий за пределами наших возможностей, результат работы сверхъестественного. Как пишет Ленгер, изучая, каким образом кто чего достиг, мы склонны воспринимать успех как труд. И наши собственные шансы становятся более реальными. Люди могут воображать, что идут вперед, но дальние вершины кажутся им при этом совершенно неприступными. Напишите о беспокоящей вас цели, о том, чего по вашим опасениям вы можете не добиться. В повествовательной форме изложите, как вы собираетесь достичь этой цели. Опишите последовательность шагов, трудностей и препятствий, которые вам встретятся на пути к ней, и способы их преодоления. Подумайте, где вы можете сделать ошибочный шаг и оступиться, и как вам подняться вновь. Напоследок зафиксируйте на бумаге, как вы в итоге достигнете своей цели. Расскажите историю как можно живее, изложите ее в жанре приключенческого романа. При выполнении упражнения желательно потренироваться на нескольких целях. Имейте в виду, что в биографиях, которым предшествовало достаточно глубокое исследование, отражается реальность успеха, его составные компоненты, Может быть, вам захочется прочитать биографии достойных людей, особенно тех, кто преуспевал в интересных вам областях. Конец. В общем, не хочется делать поспешных выводов. И вот читать книгу можно по-разному. Можно примерять ее под уже готовый шаблон, а можно, если больше верить книгу, то менять свой шаблон в зависимости от текста. И по сути, это то, о чем и есть книга. То есть, будучи идеалистом, я могу думать, что я уже знаю все, и что книга, то есть у меня есть идеальный мозг, и книгу я как бы подгоняю под этот идеальный образец. И в таком случае книга проходит мимо, потому что, ну, как, что может быть так же идеально, как уже сформированный мой образец. И второй вариант – это когда посредством книги я леплю свой мозг. И это получается как раз вот второй вариант и аристотелевская теория. Из когнитивной. И другой момент. В когнитивной психологии есть два вида в одной из классификаций. Есть два вида восприятия информации. Первый – это сравнение с эталоном, как раз то, что сказал, сравнение с идеалом, когда мы видим информацию и сравниваем ее уже с готовой картинкой. И второй – это сравнение с прототипом. И вот сравнение с прототипом – это всегда сложнее, потому что если в нашей концепции мировоззрения чего-то нет, то нам необходимо как-то это распознать, этот объект, дать ему характеристику и встроить в пазл в голове. И для этого мы его сравниваем, ну, с уже имеющимся, но не с, как бы, но не с уже готовым образцом, а просто по каким-то характеристикам, по критериям. Ну, например, если мы видим, мы знаем, что есть мяч, а мы видим какую-то новую штуку, которая по форме как мяч, но по другим характеристикам она отличается. Там по весу, я не знаю, по материалу и по всему остальному. И мы понимаем, что эта хрень, это не мяч, потому что наверняка она используется и в других целях, и, но мы не знаем, что это для нас, это новый объект. В таком случае это сравнение с прототипом. Мне нравится материал пока что, он очень, очень фундаментальный. И мне хочется протестовать по ходу чтения книги, но я сдерживаю импульсы, чтобы не распыляться и не отвлекаться. Это, по-моему, хороший знак, потому что такие книги откладываются в голове, когда ты не просто хаваешь, а когда хочется протестовать. Бунтовать. Вот.